Заключительная глава. В лавке Филона их ждала целая гора жареных угрей. Когда об этом узнал Леруа, он пришел в еще больший восторг, чем Хора, и предложил: «Нам нужно крепкое вино. Угри из здешней реки лучше всего идут под хорошее крепкое вино. И нам нужно отметить исполнение. С поправками должен заметить нашего договора». Лоуренс ответил на шутливую фразу Леруа с натянутой улыбкой: «Господин Филон и остальные тоже там будут. Нам понадобится достаточно много». «О, я куплю! А ты взамен закинь мне что-нибудь из своей повозки, ладно?» Леруа явно отчаялся купить что-либо из еды в Ренезе. Лоуренс совершенно не собирался делать из этого предмет торговли и решил не спорить с Леруа. «Оставлю все на тебе. Можешь не беспокоиться, но пообещай, что вы не притронетесь к угрям, пока я не вернусь». И Леруа тут же исчез в толпе. Даже несмотря на уличный шум, Лоуренсу показалось, что сразу стало тише. Можно называть это аурой или как угодно. Так или иначе, Леруа был очень громким человеком. Лоуренс и Хора тоже зашагали, и как ни странно, молчание вдруг нарушило Хора. «Ну, теперь-то мы от всех обуз избавились». Эти слова сопровождались изрядной толикой сарказма. Но лицо Лоуренса осталось невозмутимым. У него от произошедших в последнее время событий остались в точности такие же ощущения. У всех бродячих торговцев есть железное правило. Когда путешествуешь, бери с собой как можно меньше бесполезного груза. «Хе!» – фыркнула Хора и сделала недовольное лицо. Но когда Лоуренс взял ее за руку, она ее не вырвала. Несомненно, в ней просто оставалось раздражение от вызывающего поведения Лоуренса раньше. Лоуренс поднял глаза к шпилю собора. Тот был виден отовсюду в городе. Он сказал себе, что получит прощение единого бога, что бы ни сотворил. В этот момент Хора показала свободной рукой на проулок. «Так будет короче, не правда ли? Я на сегодня устал от толп». Лоуренс согласился. «Вино можно пить, чтобы согреться. Но если его выпить слишком много, станет только хуже». Как только они оставили толпу и углубились в проулок, их окутала тишина иного рода, чем в торговом доме Делинка. И Лоуренсу показалось, что он стал легче. Хора, видимо, испытала сходные ощущения. С ее губ сорвался тихий вздох. Проулок был узкий, но ухоженный и довольно уютный. Нельзя сказать, что Лоуренс полностью потерял интерес к таким сделкам, которые идут лишь на широких, многолюдных улицах. Но теперь его интересовали отнюдь не только они. Он отправится в Йойцу вместе с Хора. Там похоронит свои глупые, несомненно, страхи о ее воссоединении с Миюри. И на этом их совместное путешествие закончится. И он вернется к своим старым путям-дорогам. Хора как-то сказала шутливым тоном, что может улыбаться одному воспоминанию 50 лет. Лоуренсу сейчас казалось, что он тоже способен на такое. И этого будет достаточно, чтобы он с нетерпением ждал новой встречи, если она вообще состоится. Этого будет достаточно. Ну, по крайней мере, он будет испытывать удовлетворение, зная, что сделал все, что мог. Об этом Лоуренс и размышлял, когда Хора вдруг нарушил молчание. «Ты!» – небрежно произнесла она. «А?» – откликнулся Лоуренс и тут же заметил, что выражение лица Хора под капюшоном несколько озадаченное. «Я хочу спросить кое-что». «Что бы это могло быть?» «Что же?» с искренним любопытством переспросил Лоуренс. «А почему ты так сильно хочешь поехать в Йойцу вместе со мной?» По ее выражению лица могло показаться, что она задала вопрос, который ни в коем случае нельзя было задавать. И как только он был задан, Лоуренс и сам понял, что это запретный вопрос. «Нет, погоди, ты! Не делай такое лицо! Мне вправду странно! Ты ведь на самом деле не дурень. У тебя достаточно мозгов, чтобы понимать доводы рассудка. Почему же для тебя были так нестерпимы мои слова, что я пойду одна? Ревность к Миюри... Да, в это я могу поверить. Но только после того, как ты о нем узнал. Однако это ведь случилось позже, не так ли? Ты хотел поехать со мной еще до того, как узнал про тех наемников. Почему же это? Я просто не... Хора была так потрясена, что ее слова увяли, повисли в воздухе. Такое с ней бывало очень редко. Должно быть, виновато выражение его лица. С этой мыслью Лоуренс поспешно поднес ладонь к лицу, пытаясь привести себя в порядок. Неужели это так странно? Он, конечно, имел в виду не свое лицо. Хора тоже это понимала. Однако она, отвернувшись, поколебалась, прежде чем кивнуть. «Для меня – да». Лоуренс не знал, как объяснить ей свои чувства. Слово «уныние», пожалуй, было ближе всего. Он был так уверен, что если выкажет бойцовский дух, Хора будет довольна, хоть и раздражена. А взамен вот это. Его разочарование и потрясение были настолько сильны, что ему хотелось в буквальном смысле вывалить содержимое желудка на мостовую. Что ж делать? У него вдруг ослабли ноги. Ему казалось, что кроме хребта, в его теле не осталось костей. И что первый же порыв ветра его повалит. «Ты ведь сам много раз говорил, разве нет? Что даже если мы расстанемся, это будет не окончательное расставание. Что это не смерть?» Лоуренс принадлежал к тем, кто должен быть счастлив, просто идя по узкой улочке и держась за руки с такой красивой девушкой, как Хора. Но, глядя на Хора и изо всех сил стараясь не упасть, он просто не мог этого принять. Да, это было бы не окончательное расставание. Он это знал. Для торговца не видеться с другом год или два – ситуация частая. И отнюдь не невыносимая. Поэтому он сам не мог понять, почему сейчас, в случае Хора, она таки была невыносима. Он так сильно ее любил? Возможно, из-за того, что он человек, а она волчица? Только эти объяснения шли Лоуренсу на ум. И сейчас они казались ему вполне разумными. Но он не мог найти слов, чтобы ответить Хора. И потому молчание нарушила она. «Я убеждена, что имею полное право сердиться. Своими поступками ты говоришь, что не доверяешь мне?» Она была права. Лоуренс любил ее и верил, что она чувствует к нему тоже. Он хотел в это верить. Но, как весьма сердито указала Эльза, он просто не мог смириться. И не понимал, почему. Потому что он торговец, который в глубине души не доверяет никому и ничему. Который сомневается и в людях, и в товарах. «Мне не хочется этого говорить». Но надеюсь, ты простишь меня, если тебе будет больно это слышать. Я не собираюсь просто сказать прощай, когда мы расстанемся. Я что, должна объяснять тебе абсолютно все? Лоуренс уставился на Хора, потрясенный ее словами. Что? Что ты сейчас сказала? Я что, должна объяснять тебе абсолютно все? Она произнесла это так, словно хранила какой-то величайший секрет. Но Лоуренс представления не имел, что бы это могло быть. Какое-то смертельно важное нечто. Лоуренс думал, даже более напряженно и глубоко, чем когда пытался найти способ не ехать в Киссен. И все это время рука Хора оставалась в его руке. Хора, насупив брови и глядя на Лоуренса снизу вверх, тоже думала. «А!» Вырвалось у них одновременно... И это явно было непростое совпадение. «Ты не может... Ты не может быть!» «Нет». Хора потрясенно смотрела на Лоуренса. Тот прижал ладонь к губам и отвернулся. Неужели нечто столь абсурдное может оказаться правдой? Этот вопрос Лоуренс задал сам себе. Однако же другой ответ на ум не шел. Как только эта мысль проникла ему в голову, никакой другой возможности он уже не мог себе представить. Несмотря на холод, его щеки пылали, а взгляд Хора был еще горячее. «Хе-хе-хе, вот значит как, да?» Давно он не слышал от Хора этого оценивающего тона. Как будто она прикидывала, как лучше стереть его в порошок. Лоуренс отдернулся как ребенок. Но несмотря на ощущение, что он увидит нечто ужасное, все же невольно посмотрел на Хора. Янтарные с краснинкой глаза на ее прекрасном лице горели странным огнем. «Что ж, должна признать, я поступила так же». И она хихикнула. Этот смешок прозвучал так, словно она причмокнула губами. Лоуренс побежденно закрыл глаза. В прошлый раз, когда они были в этом городе, и Хора предложила закончить здесь их совместное путешествие, Лоуренс взял ее за руку и сказал: «Я люблю тебя». Но что Хора сказала в ответ? Сказала ли хоть что-то? «Хе-хе-хе, воистину дурень», произнесла Хора, не скрывая зловредности в голосе. Лоуренс приготовился получить добивающий удар, достойный любого убийц драконов в любой сказке. И тут... «Ах...» Раздраженно выдохнула Хора, а потом ткнулась в грудь Лоуренса. «Ты думал, я начну над тобой издеваться?» «А?» Лоуренс открыл один глаз и взглянул на Хора. «Дурень!» Лоуренс чуть пригнулся, а Хора встала на цыпочки, так что их лица оказались вровень. Он понятия не имел, сколько они так простояли. Открыв глаза, он увидел прямо перед собой застенчиво улыбающуюся Хора. «Ну надо же! Не принимать правду, пока тебе не выскажут ее в лицо. Не будь ты торговцем, я бы вырвала тебе глотку!» Пожаловалась она и раздраженно надулась перед по-прежнему склонившимся Лоуренсом. «И вообще, не ты ли все время понукал меня, чтобы я сражалась? Тебе хватало на эту наглости, а теперь на себя посмотри!» Лоуренс смотрел на Хора, полностью сбитый с толку. Похоже, на миг она растерялась. Он втянул воздух. «Надеюсь, ты не хочешь мне сказать, что ты тогда имел в виду всего лишь, чтобы я сражалась за Коула с этой твердолобой? Или это и вправду все, что ты имел в виду?» «Ну и что еще он мог иметь в виду?» Лоуренс смотрел в сверкающие красные глаза Хора. Мысли бесплодно бились у него в голове. Ну да... «Ты редкостный дурень». Глаза Хора наполнились слезами. «Хорошо было бы, если бы ты не вела себя как мудрая волчица». Лоуренс тогда произнес эти слова совершенно искренне. Но если Хора приняла эти слова за чистую монету, то любое и всякое поведение, не подобающее мудрой волчице, было бы приемлемо. И что послужило бы лучшим примером? Можно было и не говорить. Даже если сама Хора находила это жалким, она тоже хотела снова встретиться с Лоуренсом после их расставания. Эта мысль терзала ее постоянно. Неудивительно, что Лоуренсу казалось таким забавным и необычным раздражение Хоры из-за того, что она теряла Коула. И тем более, то, что это раздражение она вымещала на нем. Он видел лишь поверхность. Истинной же причиной было сожаление от стремительно надвигающегося расставания. Она пыталась избавиться от этого чувства. Да, она вымещала на Лоуренсе свое раздражение, но на самом деле раздражение это выглядело так. «Это ты виноват, что я испытываю такую боль». «Ты действительно думаешь только о себе, не так ли?» «Ничего не ожидать. Ни о чем не мечтать. Снижать убытки до минимума. Все это – сама натура торговца. Но, быть может, это не более чем трусость. Особенно, когда дело касается меня». Хора сердито надулась. Потом ухватила Лоуренса за ухо и нажала, заставляя его склониться еще сильнее. Раз такое дело, Лоуренс не удержался от того, чтобы огрызнуться в ответ. «Сама-то не лучше». «А?» Лоуренс вообще-то не собирался этим пользоваться, но теперь он достал из-за пазухи второй конверт. Это было письмо от Хьюга, которое прилагалось к карте. «Я не хотел тебе это показывать, но...» Начал он, доставая письмо из конверта, хотя Хора продолжала держать его за ухо. Это были два листа, исписанные ровным, убористым почерком, которого трудно было ожидать от такого крупного мужчины, как Хьюг. Письмо привлекло внимание Хора, И она, судя по всему, забыла, что по-прежнему сжимает ухо Лоуренса. Первая страница началась так. Что до приемов, какими мы, не принадлежащие к роду человеческому, пользовались, чтобы вести торговлю среди них в их городах. Я вовсе не собирался тебя сердить. Но то, что я желал этого так страстно, это, конечно, просто глупо. Уж об этом-то ты могла догадаться. Хотел он закончить, но не стал. Одинокая слеза выкатилась из правого глаза Хора, стоящий с ошеломленным видом и все еще не выпускающий ухо Лоуренса. Время остановилось. Движения Хора были беззвучны. Она подняла глаза на Лоуренса и голосом, дрожащим от счастливых слез, промолвила. «Вот что я ненавижу в тебе больше всего!» Она оскалила клыки, живое воплощение бесстрашия, и продолжила. «Но именно такого дурня я и люблю больше всего на свете!» В этот миг все перестало иметь значение. Кессен и Йоицу, Миюри и Коул. Каждое слово священного писания после этих слов стало бессмысленным. Он подал Хора пустой договор, под которым уже размашисто расписался. И все, что он хотел увидеть в этом договоре – слова, которые Хора только что ему сказала. «Ох уж, за столетия, что я прожила в пшеничных полях, я видела множество пар самцов и самок. Но никогда я не видела самца такого глупого, как...» Лоуренс не дал ей закончить. По-прежнему склоненный, по-прежнему с ухом в руке Хора, он заключил ее в крепкое объятие. Хора, по-видимому, слегка удивилась, но положила голову ему на плечо. Лоуренс почувствовал, как она раздраженно вздохнула. «Видимо, Коула нам придется оставить на попечение этого куска мяса. И ты уже приготовился к нашему последнему совместному путешествию, так что тут все решено. Ладно». Ее рука скользнула по спине Лоуренса и легонько похлопала. «Пойдем обратно в лавку и пообедаем, а?» Хора попыталась выбраться из объятий Лоуренса, но тот сжал руки крепче и не выпустил ее. «А, да ладно тебе!» И она хихикнула. Однако потом пихнула Лоуренса в грудь уже немного раздосадованно. Когда она двинулась, Лоуренс поймал запах ее свежевымытого тела, точно весеннего дождя. Сладкий аромат Хора. Лоуренс приник губами к ее шее. «Ты! Хватит уже!» Ее слова точно сбросили с него оковы. Здесь, в узком проулке, многолюдье главных улиц до них не добиралось. Даже шпиль собора не мог их тут увидеть. Единый бог не мог их тут увидеть. «А? Ты? Эй, эй! Неужели ты?» По мускульной силе Хора была ему неровня. Лоуренс стиснул ее крепче, прижал к стене, потом... «Не здесь!» Хора пыталась отпихнуть его. На этот раз в полную силу. «Ты... дурень!» Видимо, закончила она... Но этого Лоуренс уже не услышал. Когда они добрались до лавки Филона, в здании было пусто. С внутреннего двора доносились веселые голоса. Похоже, полуденная трапеза уже началась. Лоуренс и Хора вышли во двор рука об руку. Эльза и Коул заметили их первыми и тут же распахнули глаза на всю ширину. Следующим был Филон, последним – Леруа. Тот от изумления поперхнулся Элем. Однако Хора не обратила на все это ни малейшего внимания. С улыбкой она потянула Лоуренса за собой. Краткое, но неловкое молчание прервал Филон. «О, похоже, нам понадобятся еще угри!» И удалился в лавку. «А я помогу!» Подхватил Леруа. Коул проводил двух взрослых глазами и собрался было что-то сказать. Но Эльза схватила его и тоже утянула в лавку. Лоуренс и Хора остались одни. «Не пойму, что на них нашло?» С напускной наивностью в голосе спросила Хора, не переставая улыбаться. Лоуренс ничего не ответил. Не то чтобы ему нечего было сказать. У него слишком болела щека, чтобы открывать рот. Порыв ветра на краткий миг украл у него зрение и слух. Да еще и едва не лишил равновесия. «О, похоже, наш угорь уже поджарился!» Масло, которым был сбрызгнут угорь, уже с шипением испарилось. Верный знак, что рыба приготовилась почти идеально. Хора нашла нож и тарелку и проворно отрезала кусок для Лоуренса. Ей еще хватило нахальства поднести его ко рту торговца. «Давай, открывай рот!» Лоуренс не стал. Не потому, что смущался. Он просто хотел, чтобы Хора знала, что ему слишком больно шевелить ртом. «Отказываешься от пищи из моих рук?» При этих укоризненных словах рот Лоуренса раскрылся почти сам собой. Его тут же прошила игла боли. Улыбка Хора стала удовлетворенной. Победив боль, Лоуренс сомкнул челюсти, откусил кусок и стал жевать. Угорь был ароматный и вкусный. Чуть пережаренный, правда. В отдельных местах он подгорел и горчил. Глядя в пространство, Лоуренс продолжал жевать угря. Хора рядом с ним радостно набила рот, попискивая от удовольствия. Взгляд Лоуренса уперся в шпиль собора. Шпиль словно тихо смотрел на них с Хора, положив голову на руки.